Глава 15. Королева за столом, вид усталый, рассеянно просматривает бумаги. У дальней стены застыл, как статуя из дерева, с самым смиренным видом, не то слуга, не то помощник. Я поклонился с порога, стараясь, чтобы на этот раз не выглядело издевательским, хотя королева на такое реагирует, как слон на укусы дрозофилы. «Ваше Величество?» Она кивнула, не отрывая взгляда от бумаг. «Проходи ближе, садись». Я подошел, поинтересовался. «На стул или на тряпочку? В смысле, на коврик?» «Садись!» — повторила она таким тоном, что я послушно сел по ту сторону широкого стола. «Что успел за это время?» «Учитывая, — ответил я, — что времени было не так уж, чтобы его прессовать на продажу или менять на сжатое пространство, накопал немного. Я посоветовал бы отыскать всех учеников Рундельштотта, если они у него были». «Потом, когда удастся вызволить старого мастера...» Она поправила. «Если удастся». «Если не удастся, — сказал я, — то отпадает. А если получится, то нужно дать ему побольше учеников. А сейчас собрать тех, кто хоть немного побыл у него, пусть на побегушках». Она взглянула с вопросом в холодных глазах. «Зачем?» «Ах, да. Вот-вот», — подтвердил я. «Дымовая завеса. В смысле, пусть будет побольше ложных целей». К тому же создадите впечатление, что Ваше Величество всерьез намерено резко повысить обороноспособность своих земель. «Если резко, — напомнила она, — это чревато для экономики». «Созданием нового технологического оружия», — закончил я. «Оно тоже требует немалых средств, но можно взять из резервного фонда, как было сделано для попытки увидеть другие миры. Пусть противник думает, что у Вашего Величества оно появилось». «Я говорю о новом технологическом оружии». Она посмотрела с сомнением. «А оно появилось?» «Ваше Величество?» «Мне сообщили», — сказала она, понизив голос, «что вы снова проявили некие неизвестные способности, защищая свой замок. Значит, у противника больше стремления захватить вашего учителя, чтобы узнать у него все эти тайны. Я не знаю, как спасти старика, но я готова пожертвовать многим, чтобы это получилось». Я промолчал. Мы не все говорим, что думаем, и даже тогда, когда делаем одно и то же, мотивы могут быть совершенно разными. «Полагаю», — произнес я ровно, — «вас больше заботит безопасность королевства». Она ответила с некоторым удивлением. «Это само собой разумеется». «И потому самое важное», — продолжил я, — «чтобы противник не узнал военные секреты, которые может хранить Рундельштотт». Она кивнула. «Разумеется. А что вас удивляет?» «Просто уточняю», — ответил я. «Чтобы противник не узнал военные секреты или понял, что никаких военных секретов Рундельштотт не хранит». Она запнулась на миг, затем подняла на меня холодный, почти враждебный взгляд. «На что вы намекаете, Глерт?» «Просто уточняю», — повторил я. «Следует ли понимать, что если при попытке освобождения Рундельштотта он может погибнуть, стоит ли отказываться от такой операции? Или продолжать, несмотря ни на что?» Она отвела взгляд, но я умолк и ждал ответа. Наконец она проговорила с гневом. «Глерт Юджин, не нужно играть словами, вы сами все прекрасно понимаете». «В смысле?» — сказал я хладнокровно. «Попросту прикончить там старика, чтобы не раскрылось, что он ничего не знает?» Она посмотрела мне в глаза прямо. Взгляд стал еще жестче. «Вы все прекрасно понимаете, Глерт. Действуйте на свое усмотрение». Я охнул. «Простите, Ваше Величество, но почему я? Мне казалось, кабинет министров вообще еще не пришел к единому мнению, кто напал, как выкрал и куда Рундельштотта увезли». «У них своя работа», — отрезала она. «У вас своя. Знаю, вам интересы королевства безразличны, но все-таки...» Я сказал вежливо. «А можно без все-таки? Не будем забывать, Ваше Величество, что я ваш пленник, как бы это ни подавалось для публики. Я вообще удивляюсь, почему вы не прирезали меня в тот же день, когда мятеж был подавлен». Она покачала головой. «Хотите сказать, Глерт, чувство благодарности мне абсолютно не свойственно?» «Хочу сказать», — уточнил я, — «что вы настоящая королева. Для вас благополучие королевства — самое важное, что есть в мире. И для него вы, не задумываясь, смахнете со стола не только меня, но Глердов поважнее». Она смотрела в упор. Ноздри затрепетали в гневе, но лицо неподвижное. Короли не могут выказывать чувства. «И как же?» – произнесла она медленно. «Вы сами это объясняете?» «Вы практичный человек», – ответил я. «Вы тщательно взвесили, что лучше для королевства – убить чужака или попытаться получить от него еще какую-то пользу?» После долгого раздумья, когда чаша весов склонялась то на одну сторону, то на другую, решили, что польза от живого чуть-чуть перевесит пользу от дохлого. К тому же вы достаточно успешно рулили королевством и уверились в своей компетентности и непогрешимости. Даже случай с Дейнджерфилдом не заколебал. Не поколебал, в смысле. «Значит, — сказала она с нажимом, — вам опасаться нечего. Я руководствуюсь не чувствами, что могут меняться в течение дня, особенно у женщин». «А вы женщина?» — спросил я. Она ожгла меня взглядом. «Это комплимент?» «Вы все поняли», — сказал я. «Обожаю умных женщин. Правда, издали. Очень издали». Она почти усмехнулась. «Вы и так забрались от меня почти на дальний конец королевства. Не нужно меня так уж ненавидеть. Ирундель что-то я хотела бы вернуть живым и здоровым. И все, что для этого нужно сделать, готова сделать». «Да», — согласился я. «Тем более, что это стратегически важно. И окупится». Она посмотрела на меня с откровенной злостью. «Опять? Я не настолько расчетлива!» «Все-таки что-то в вас осталось женского?» — спросил я. «Жаль. Избавляйтесь поскорее. Государственный деятель не может быть женщиной. Даже мужчиной быть не может. Самые лучшие правители — это кому лет под 100. Вне зависимости, женщины или мужчины. Думаю, им самим тогда уже без разницы». Она прервала. «Как собираешься поступить?» «Пока никак», — ответил я. «Слишком мало данных. Даже если взять за основу, что похитили по приказу короля Антриаса, дабы ослабить обороноспособность вашего королевства, а своего усилить, и тогда...» «Что? Повезут ли его в Стольный Град?» — спросил я. «Кстати, как столица Уламрии называется? Или оставят где-то поближе, но займутся с ним быстрее?» Она ответила медленно. «Я дала распоряжение выяснить. Даже Строуд со своими учениками над этим ломает голову». Фицрой пришел навстречу веселый, пахнущий вином и женщинами. Хмыкнул, увидел меня озабоченным и даже расстроенным. «Ты чего, договорился, а теперь не рад? Так это же хорошо, что не позволяют, из тебя хозяин намного лучше». Я покачал головой. «Дело не в замке. Рундель что-то похитили». Он раскрыл глаза шире. «Это как? И кто?» «В этом и загадка», — ответил я. «Что говорят при дворе?» И отмахнулся. «Всякую хрень. Умные все. Я же помню чью-то мудрость. Ищи не того, на кого все улики, их можно и подбросить, а ищи того, кому выгодно». «Но-но». «А выгодно, — сказал я, — королю Уламрии. Хотя и другим выгодно, но ему всех выгоднее. К тому же и характер у него, и амбиции, и даже обиды». «Обиды?» Я уточнил. «Оскорбленное самолюбие. У нас, самцов, оно особенное. Женщины и не представляют, что это такое. А король Антриас, альфа-самец, доминант, никто не смеет ему перечить и тем более отказывать. Да еще со стороны женщины. Но они все боятся даже думать про Антриаса». «Почему?» — я сказал со злостью. «Потому что Антриас им точно не по зубам. Они могут говорить про козни других колдунов, придумывать какие-то старые счеты с родственниками, что-то еще, но только не Антриас». Он спросил с интересом. «А ты?» «Я демократ», — ответил я злобно. «И это значит, для меня все равны, люди различаются только по степени власти в их руках. В слове «Антриас» для меня нет ничего священного». «Понял», — сказал он. «Знаешь, а ты мне все больше нравишься. Я таких наглых еще не видел. Всего насмотрелся, но чтоб такая мания величия. Карту Уламрии я изучил еще, когда мы шли к Джеймсу Вэлли. А потом Финлию Барклиму. К сожалению, дорог много, ты сам видел». «А высчитать?» — сказал я с надеждой. «Какой повезут?» Он покачал головой. «Не родился еще такой умный. Разве что ты». «Нет уж», — сказал я, отшатнувшись. «Умным жить тяжко. Лучше уж я помчусь наугад». Он вздохнул. Знаешь, есть совсем крохотный шанс, но слишком уж опасный. Говори. Вот эти дороги, сказал он с расстановкой. Ближе к столице начинают соединяться. Сходятся в одну перед мостом через реку Янгрия. Она такая широкая, что мост удалось перекинуть только в одном месте. Его никто не минует. Но, увы, на том берегу уже сам Стольный град. Ого, сказал я невольно. Это не совсем, он буркнул. Рундельштотта повезут через тот мост, другого пути нет. Его наверняка держат связанным в повозке, так что верхом можем догнать у моста, но сам понимаешь. Я кивнул. С той стороны на нас бросится целая армия, а везти обратно Рундельштотта будем так же медленно, если еще не медленнее. Нас догонят легко. Да, сказал он бодро, это не отряд Барклима, от которого тоже убежали чудом. Летать ты вроде бы еще не умеешь. Все впереди. Пообещал я. А пока надо подумать, как обойтись без полетов. «Тогда поехали?» сказал он обыденным голосом. «А то мне завтра уже и пойти некуда. Мне только за конем сбегать». «Что, любимая таверна закрыта?» «Белянушка сегодня не работает», пояснил он. «Вместо нее такая толстая корова с жопой до подколенок, что я вообще дальше порога ни ногой». «А другие?» «Где-то вино кислое», — проворчал он, — «где-то хозяйка, в других готовят плохо, в третьих...» «Да ты привередливый», — сказал я с удивлением. «Мне казалось, бродячая жизнь должна была научить смириться с трудностями». «Ха!» — возразил он. «Только в бродячей я и опробовал хорошие вина, редкие блюда, горячих женщин. Так что все относительно в этом мире. Ладно, я за конем. Ты тоже можешь взять. Или предпочтешь пешком?» Я хлопнул себя по лбу. «Да-да, беги за конем и моего захвати. А я тайком загляну в жилье Рундельштотта. Вдруг что-то найду для нас полезное». Он посмотрел с удивлением. «Там же все перерыли. Сперва те, кто его выкрал, потом наши». «Да», — сказал я со вздохом. «Шансов мало, но знаешь ли. Что-то могли и не заметить. А я, как ученик великого чародея, приучен быть внимательным». Он поморщился, но кивнул. «Иди, но только быстро. Если протянем еще пару часов, не догоним его возле моста». «Бегом!» — пообещал я. «Не успеешь глазом моргнуть!» Он крикнул на прощание. «Постарайся нашарить такое, что пригодится там, у моста». «Ты мудр!» — ответил я с опаской. «Убивать пора». Гвардейцы у входа в башню насторожились, когда я направился к ним. Я издали помахал рукой, а когда подошел ближе, сказал беспечно. «Нет-нет, квартира Рундельштотта меня не интересует. Там и без меня все перевернули и обыскали. Я поднимусь выше». Один сказал нерешительно. «Глерт улучшатель, но там...» Я сказал так же легко и улыбчиво. «Изволю взглянуть на двор с высоты. Я ведь орел? Вдруг да что-то высмотрю. Так что я ничего не нарушаю». Он вздохнул, нехотя отодвинулся, пропуская меня вовнутрь. Колотящимся сердцем я побежал по ступенькам, и только когда поднялся на уровень комнаты Рундельштотта, понял, почему гвардеец все же пропустил. Возле двери сидят на ступеньках еще двое. Я также весело и беспечно крикнул. «Не вставайте, не вставайте, я свой, и к чародею не пойду, мне надо выше, я человек высоких запросов». Один сказал настороженно. «Но та комната, где вы с Рундельштоттом что-то колдовали, тоже закрыта, и с охраной». Мое сердце упало, но я сказал бодро. «Я знаю, как же иначе? Это я и посоветовал вас всех здесь разместить, но не злитесь, это ненадолго». Они остались смотреть вслед. Я взбежал на самый верх. У двери лаборатории в самом деле двое королевских гвардейцев. Оба такие яркие и нарядные, выглядят несколько нелепо в узком проеме старой башни. Я сказал беспечно. «Да, зря я вас посоветовал в эту дыру». «Ничего, думаю, завтра уже охрану снимем. А сегодня... дотерпите». Я протянул руку к двери. Оба разом сдвинулись, закрывая ее своими телами. «Глерт, личное распоряжение королевы. Никому нельзя». «Знаю», — сказал я. «Это я подсказал ее величеству никого и никому, даже мне. Хотя я вообще-то сейчас загляну туда на одно мгновение. Мне кажется, что я там обронил золотую пуговицу с камзола». «Если ее нет под столом, сразу же выйду». Они заколебались. Один сказал достаточно твердо. «Но приказ королевы». «Я туда и обратно», — сказал я. «Вы не представляете, как необходима пуговица Глерду. У нас вся жизнь в пуговицах. Без золотой пуговицы Глерт уже не Глерт, а непонятно что. Сделаем так, вы считаете до 10, можно даже до 5, и если не выскочу за это время обратно, то буду нарушителем приказа королевы. И вы можете меня арестовать. Идет? Начинайте отсчет. И решительно раздвинув их, я вломился в лабораторию. Сердце стучит в страхе. Вдруг все сломалось, все рухнуло, а я здесь останусь навсегда. Закрыв за собой дверь, я с разгона прыгнул в зеркало древних. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру